Усмешка богов. В весенний вечер падре Аргантино в одиночестве, волоча длинные полы сутаны, прогуливался в саду храма Намбанзи. Падре Аргантино — историческое лицо. Гнести Сольда Аргантино, 1530-1609, итальянец, член ордена иезуитов. Прибыл в Японию в 1570 году, проповедовал в Киото. Пользуясь доверием тогдашнего фактического правителя Японии Ода Нобунага, в 1581 году основал первую в Японии католическую семинарию. В саду между соснами и кипарисовиками были посажены розы, оливы, лавр и другие европейские растения. От распускающихся роз в слабом лунном свете, струившемся между деревьями, растекался сладковатый аромат. Это придавало тишине сада какое-то совсем не японское странное очарование. Одиноко прохаживаясь по дорожкам, усыпанным красным песком, Аргантино углубился в воспоминания. Главный храм в Риме, гавань Лиссабона, звуки рабейки, вкус миндаля, псалом «Господь зерцало нашей души» — такие воспоминания вызывали в душе этого рыжеватого монаха тоску по родине. Главный храм в Риме, собор Святого Петра. Звуки рабейки, рабейка, искаженная португальская рабека, скрипка. Чтобы разогнать тоску, он стал призывать имя Деусу. Но тоска не проходила. Мало того, чувство угнетенности становилось все тяжелее. «В этой стране природа красива», — напоминал себе Аргантино. «В этой стране природа красива. Климат здесь мягкий. Жители, но не лучше ли негры, чем эти широколицые коротышки? Однако и в их нраве есть что-то располагающее. Да и верующих в последнее время набралось десятки тысяч. Даже в этой столице теперь возвышается такой дивный храм. Имеется в виду Киото. Выходит, что жить здесь пусть и не совсем приятно, но и не так уж неприятно. Однако я то и дело впадаю в уныние. Мне хочется вернуться в Лиссабон. Мне хочется отсюда уехать. Только ли из-за тоски по родине? Нет, не только в Лиссабон. Если бы я имел возможность покинуть эту страну, я поехал бы куда угодно, в Китай, в Сиам, в Индию. Значит, не только тоска по родине — причина моего уныния. Мне хочется одного — как можно скорее бежать отсюда. Но в этой стране природа красива. И климат мягкий. Аргантино вздохнул. В это время его взгляд упал на видневшийся между деревьями мох, и он поднял белевший среди мха цветок сакуры. Сакура — разновидности вишни, характерные для флоры Японии, отличается обильным цветением, плодов не дают. Сакура, наряду с хризантемой, считается национальным цветком Японии. Сакура. Аргантино почти с испугом всматривался в полутемные просветы между деревьями. Там между несколькими веер-листными пальмами, как туман, белели цветы плакучей сакуры. Плакучая сакура, сидорет-закура, прунус пендула, разновидность вишни. Храни нас, Господи! Аргантино готов был защищать себя крестным знамением. На мгновение цветущей в сумерках плакучая сакура показалась его глазам жуткой. Жуткой нет. Скорее, эта сакура встревожила его, как будто перед ним предстала сама Япония. Но он тут же понял, что в этом нет ничего странного, что это обыкновенная вишня, и, пристыженно усмехнувшись, усталой походкой тихонько побрел по тропинке. Через полчаса он в главном пределе храма Намбанзи возносил молитвы Деусу. Там было пусто, только с купола свешивалось паникадило. При свете паникодила на стенной фреске святой Михаил и дьявол сражались из-за трупа Моисея. Но не только величавый архангел, а и рассвирепевший дьявол в этот вечер, может быть, из-за тусклого света, казались красивее, чем обычно. А может быть, так казалось из-за струившегося аромата свежих роз и ракитника? Стоя за алтарем,